Глава 68. Марк сгорбился за столом и всматривался в монитор компьютера, пытаясь за пару часов восполнить недельный пробел, разослать письма архитектору, сметчику и строительной компании в ответ на запросы департамента планирования по самому крупному проекту их с Майклом фирмы застройки участка в Эшдаунском лесу. Сзади подошла Эшли и, обняв Марка за шею, наклонилась и потерлась носом об его щеку. На него повеяло свежестью летнего одеколона с легким ароматом цитруса. Глаза у Марка затуманились, и, подняв над головой руки, он погладил ее по щекам и пробормотал: «Все будет нормально». «Конечно, мы не совершили ни одного промаха, верно? Верно». Нагнувшись еще ниже, она поцеловала его в лоб. Марк метнул взгляд на открытую дверь. Он и днем, и ночью держался на страже. Вдруг кто-нибудь войдет. Девушка снова поцеловала его. — Я люблю тебя. — Я тоже тебя люблю, Эшли. — Правда? — В последние несколько дней ты что-то не слишком пылок? — упрекнула она. — Ничего себе! Ты сама на меня все время рычала. — Давай забудем об этом. Она куснула его замочку уха, расстегнула рубашку. Руки ее скользнули вниз, пальцы задеребили соски. Марк отреагировал мгновенно. Дыхание стало прерывистым. Все тело напряглось. Эшли, отпрянув, обошла стол, щелкнула мышью, вышла из программы и прошептала ему: «На ухо возьми меня». «Что, прямо здесь?» «Здесь и сейчас». Марку стало немного не по себе. Он бросил взгляд на часы. Уборщица приходит в 6:30, уже скоро. Однако Эшли проворно, расстегнув пряжку ремня и молнию, рывком спустила с него и брюки, и трусы. — Тогда давай сделаем это по-быстрому. Идет. Лукаво взглянув на его увеличившийся в размерах детородный орган, заметила: — Кажется, кое-кто рад меня видеть. Марк выглянул в окно. С улицы их было прекрасно видно. Он попытался шагнуть в сторону и едва не упал, наступив на брючину. Склонившись над Эшли, он расстегнул ей блузку и, проведя руками, по спине сорвал лифчик. Потом оба упали на пол. Марк в одних туфлях и носках глубоко вошел в нее. Пыльный синтетический запах коврового покрытия возбуждающе смешивался с ароматом Эшли. И тут вдруг раздался резкий звонок домофона. — Проклятье! — испуганно выругался Марк. — Кого из черт несет? Эшли крепче прижал любовника к себе, впившись ногтями в спину. — Не обращай внимания, — задыхаясь, прошептала она. — А если там Майкл проверяет, где мы и чем занимаемся? — Тряпка! — она разжала объятия. Пропустив оскорбление мимо ушей, Марк встал, осторожно выскользнул из комнаты, подошел к стойке, за которой обычно сидела Эшли, и глянул в маленький черно-белый глазок видеокамеры. На тротуаре у входной двери стоял человек в мотоциклетном шлеме. В руках он держал пакет. Марк нажал кнопку интеркома. — Да. — Посылка для мистера Уоррена. — Да, Блэм. Пропертис. — Бросьте в почтовый ящик. — Мне нужна расписка. Марк снова выругался. — Сейчас спущусь. Он натянул одежду, кое-как заправил рубаху в брюки и послал Эшли воздушный поцелуй. — Я мигом. — Не трудись, — мрачно ответила она. — Без тебя как-нибудь справлюсь. Сбежав по лестнице, Марк открыл дверь и взял адресованный ему небольшой пакет. Никаких сведений об отправителе там не было. От могучего на вид курьера в кожаной куртке с надписью «Служба быстрой доставки» тоже ничего узнать не удалось. Марк поставил подпись, потом, получив квитанцию, запер дверь и поднялся наверх. На бланке стояло имя отправителя — Джей Кей, подряды. Марк понятия не имел, что в пакете. Сюда присылали только строительные документации. Столько, что он буквально тонул в бумажном море. Наверное, какие-то чертежи от сметчика. Странно, правда, что прислали с курьером, а не обычной почтой. Ладно, вскрыть пакет можно и чуть позднее. Сейчас на уме у Марка только одно — обнаженная Эшли на полу в его кабинете. О, как он ее хочет! До безумия! Головокружительно, неистово. Но неожиданно для себя всего через несколько секунд после того, как Марк вновь лег на нее, он кончил. — Извини, — пробормотал он, приподнимаясь на локтях. — Я... — Тебя, оказывается, заводят байкеры? — ядовито поинтересовался Эшли. — Да перестань ты. Многие мужчины, сами того не сознавая, скрытые гомосексуалисты. Затянутые в кожу байкеры смотрятся так эротично. Ты что? А как ты думаешь? Я уже кончал, а ты бросил меня здесь голую, рванул вниз, увидел парня в коже и спустил курок, едва успев прикоснуться. Марк перекатился на бок и сел рядом с ней на полу. Казалось, его окутало черное облако. — Извини, — повторил он. Просто голова сейчас забита, бог знает каким дерьмом. — А у меня не забита. Наверное, ты лучше справляешься. — Марк, не знаю, с чем ты способен сладить. — А с чем нет? — Я думал, ты крутой. — А Майкл слабак. Он закрыл лицо руками. — Эшли, мы сейчас оба на взводе. Не надо. — Тебе-то с чего быть на взводе? Ты только что испытал мощный оргазм. — Ладно, ладно, ладно, я уже извинился. Хочешь, я тебе помогу? Ну, знаешь, она рывком вскочила, подобрав одежду. Даже и не думай. Мне больше не хочется. Оба одевались молча. Первое молчание нарушила Эшли, ловко орудуя тюбиком помады. Знаешь поговорку, Марк? Хороший секс — 1% взаимоотношений, а плохой — 99%. У нас с тобой всегда все отлично получалось. Она посмотрелась в ручное зеркальце, проверяя, как наложена помада. Точно собиралась на свидание. — Да, мне тоже так казалось. Марк подошел к ней и положил руку на плечо. — Эшли, милая, ну перестань дуться. Я попросил прощения, а потом весь издерган. Нам надо бы куда-нибудь уехать на несколько дней. — Ну да, отлично будет выглядеть. Я имею в виду, когда все кончится. Она бросила на него недобрый взгляд. — А когда же именно это произойдет? — Я не знаю. Эшли сунула зеркальце в сумочку. «Марк, дорогой, пока Майкл жив, ничего не кончится, и мы оба это знаем. Как-никак сами сожгли за собой мосты в четверг ночью, когда ты вытащил дыхательную трубку». Она наспех клюнула его в щеку. «Утром увидимся, ладно? Ты уходишь?» «Да, ухожу. Как всегда, в конце дня. А что? Мне казалось, что мы с тобой продолжаем делать вид, или я не права?» «Да, но я думал...» Эшли смерил его выразительным взглядом. — Ради бога, возьми себя в руки, понимаешь? Марк пробыл на работе еще час, разбирая электронную почту. Наконец, услышав гудение пылесоса, он решил на сегодня закруглиться, а оставшиеся документы прихватить домой. Выходя, он взял доставленный курьером пакет и вскрыл обертку. Внутри лежал какой-то мелкий предмет, туго обернутый целлофаном и перетянутый скотчем. Марк нахмурился. — Что там? Новая сим-карта для мобильника? Деталь компьютера? Взяв со стола ножницы, он разрезал клейкую ленту с одного конца и... Вначале он решил, что кто-то глупо пошутил. Прислал пластмассовый палец из магазинчика дешевых розыгрышей, потом увидел кровь. — Нет! — простонал он, чувствуя, как внезапно закружилась голова. — Нет! Нет! — из целлофана выпал отрезанный кончик пальца и бесшумно покатился по ковру. Марк в ужасе отшатнулся и только тут заметил, помимо посылки, еще и конверт.